Больше ни он, ни она об этом не заговорили. Хартгейм провел в Дрохеде неделю и все время держался просто как гость, хотя Мэгги чувствовала, он старается, чтобы она поняла, что он за человек. Братьям он очень по душе, это ясно. Едва на выгонах прослышали о его приезде, все они собрались на главной усадьбе и оставались дома, пока он не уехал обратно в Германию. И Фионе он тоже по душе. Глаза отказываются ей служить, и она больше не ведет отчетность Дрохеды. Но ум у нее по-прежнему ясный, ни намека на дряхлость. Минувшей зимой, достигнув глубокой старости, умерла во сне миссис Смит. И, не желая навязать Минни и Кэт, тоже далеко не молоденьким, но еще полным сил, новую экономку, Фиа передала дочери все книги и счета, а сама довольно успешно стала справляться с обязанностями миссис Смит. Не кто-нибудь, а Фиа первая поняла, что Лион — свидетель той жизни Дэна, которая была неведома никому из дрохетских, и попросила рассказать про эти последние годы. Лион охотно согласился и очень быстро увидел, что обитатели Дрохеды вовсе не избегают говорить о Дэне. Напротив, рады услышать каждый новый рассказ о нем, каждую мелочь. А Мэгги, сохраняя маску учтивости, не могла забыть о том, что сказал ей Лион. Ее преследовал предложенный им выбор. Она давно уже потеряла всякую надежду на то, что Джастина вернется. И вдруг он почти поручился за такую возможность и даже признал, что Джастина может быть здесь счастливой. И еще заодно она безмерно ему благодарна, что избавил ее от вечного неотвязного страха, что Джастина каким-то образом узнала, кем приходился Дэну Ральф. Но что до брака с Лионом, непонятно. Как подтолкнуть Джастину на то, чего она, судя по всему, не желает? Или сама она, Мэгги, не желает понять, как это сделать? Теперь уже она никак не против него. Разумеется, его счастье не так ей дорого, как благополучие дочери и всех дрохетских, и самой Дрохеды. Главное, так ли необходим этот Лион для будущего счастья Джастины? Хоть он и заявил, будто Джастина его любит, Мэгги что-то не припоминала ни единого слова дочери, из которого можно бы понять, что Лион так же много значит для нее, как значил когда-то Ральф для Мэгги. «Надо полагать, рано или поздно вы с Джастиной увидитесь», — сказала она Лиону, отвозя его в аэропорт. «Я предпочла бы, чтобы вы не говорили ей об этой вашей поездке в Дрохеду». «Как вам угодно. Я только прошу вас, подумайте о том, что я тогда сказал, и не торопитесь». Но, повторяя эту свою просьбу, он невольно почувствовал, что Мэгги извлекла из его приезда много больше, чем он сам. В середине апреля, когда минуло 2,5 года после смерти Дэна, Джастину охватило неодолимое желание увидеть что-то еще, кроме бесконечных городских улиц и угрюмых бесчисленных толп. В ясный день, когда солнце еще не грело, но в воздухе ласково повеяло весной, каменный центр Лондона вдруг стал невыносим. И она отправилась на метро в Кью-Гарденс, очень довольная тем, что нынче вторник, и парк будет почти безлюден. В этот вечер она не играет, незачем бояться усталости, и можно бродить по глухим тропинкам, пока держат ноги. Разумеется, парк был ей хорошо знаком. Всякого, кто приехал из Дрохеды, Лондон радует своими великолепными цветниками и клумбами. Но Кью-Гарденс парк совсем особенный. Прежде она с апреля по октябрь ходила сюда постоянно. Ведь что ни месяц, тут можно любоваться иными цветами. Середина апреля — ее любимая пора. Время желтых нарциссов и азалий. И все деревья тоже в цвету. И есть там один уголок, милее и уютнее которого, пожалуй, немного найдется на свете. Здесь Джастина уселась прямо на еще не просохшей земле, чтобы в одиночестве наглядеться на всю эту прелесть. Сколько хватает глаз, тянется сплошной ковер золотистых нарциссов. Посередине этой массы кивающих желтых колокольчиков высится миндальное дерево, ветви его отяжелели от цветов и плавными изгибами клонятся к земле, словно белые водопады цветения, изящные и недвижные, как на японской картине. Покой. Так трудно его найти. Она запрокинула голову, пытаясь запечатлеть в памяти совершенную красоту цветущего миндаля среди зыблющегося золотого моря. И вдруг картину нарушило нечто далеко не столь прекрасное. Никто иной, как Лион Мерлинг Хартгейм, собственной персоной осторожно шагает меж нарциссов, коренастую фигуру защищает от холодного ветерка неизбежное немецкое кожаное пальто, солнце отсвечивает в посеребренных сединой волосах. — Ты застудишь почки, — сказал он, снял пальто и расстелил на земле подкладкой кверху, так, чтобы они оба могли сесть. — Как ты меня отыскал? — спросила Джастина, передвигаясь на край, подбитый коричневым шелком. — Миссис Келли сказала мне, что ты поехала сюда. Остальное несложно. Шел и нашел. И воображал, наверное, что я одурею от радости и кинусь тебя на шею. Ну и как? Рада? Верен себе. Вечно отвечаешь вопросом на вопрос. Нет, я не рада тебя видеть, Ливень. Я думала, что сумею от тебя отделаться. Не так-то просто отделаться от хорошего человека. Как ты живешь? Нормально. Оправилась от всего, что было? Нет. Что ж, этого следовало ждать. Но я начал понимать, что раз уж ты от меня отказалась, гордость нипочем не позволит тебе сделать первый шаг к примирению. А у меня, Херцхен, хватает мудрости понять, что гордость — не лучший спутник одинокой жизни. Не воображай, будто ты выставишь ее за дверь и займешь ее место, Лион. Предупреждаю, в качестве спутника жизни ты мне не нужен. Ты мне тоже больше не нужна в этом качестве. Этот мгновенный, без запинки ответ раздосадовал Джастину. Но она изобразила на лице облегчение. Честно? А иначе неужели, по-твоему, я вытерпел бы такую долгую разлуку с тобой? В этом смысле ты была для меня временным увлечением. Но я по-прежнему дорожу твоей дружбой. И мне тебя не хватало, как близкого друга. Ох, Ливень, и мне тоже. Вот и хорошо. Значит, как друга ты меня принимаешь? Конечно. Он откинулся на пальто, заложил руки за голову, лениво улыбнулся Джастине. Сколько тебе лет? 30. В этом несуразном костюме ты больше похожа на девчонку. Может быть, для чего другого я тебе и не нужен, Джастина. Но уж как судья и советник по части умения одеваться просто необходим. Она засмеялась. Признаться, в те времена, когда ты в любую минуту мог ко мне как с неба свалиться, я больше следила за своей наружностью. Но если мне 30, так и ты уже не юноша. Тебе должно быть все 40, не меньше. Теперь разница уже не кажется такой огромной, правда? А ты похудел. Ты здоров, Лион? Я ведь не был толстым. Только плотным. Потому от вечного сидения за письменным столом и не раздался вширь, а наоборот усох. Джастина тоже улеглась на пальто, повернулась на живот, с улыбкой совсем близко заглянула ему в лицо. Как славно опять тебя видеть, Ливень. Ты один умеешь не давать мне потачки. Бедная ты, бедная. Кстати, ты ведь теперь богатая женщина. Деньгами? Джастина кивнула. Странно, что кардинал Добрикасар оставил свои деньги мне. То есть он все завещал нам поровну, мне и Дэну. Но ведь по закону я единственная наследница Дэна. Невольная судорога исказила ее лицо. Она поспешно отвернулась и сделала вид, будто разглядывает какой-то единственный нарцисс в золотистом море. Пока не почувствовала, что опять сумеет сладить со своим голосом. Знаешь, Ливень, я дорого бы дала, чтобы понять, что связывало этого кардинала с нашей семьей. Кто он нам был? Друг и только? Тут что-то загадочное. Больше, чем простая дружба. А что, не знаю. Очень хотелось бы знать. Незачем. Леон поднялся, протянул ей руку. Идем, Херцхен. Я угощу тебя ужином в любом месте, где, по-твоему, достаточно любопытных глаз заметит, что некая рыжая австралийская актриса и некий германский министр заключили мир. Моя репутация шалопа и донжуана сильно пострадала с тех пор, как ты дала мне отставку. Полегче на поворотах, мой друг. Меня больше не называют рыжей австралийской актрисой. Теперь, когда я создала незабываемый образ Клеопатры, я роскошная, великолепная английская актриса с тициановскими волосами. Или, может быть, вам неизвестно, сэр, что критики именуют меня самой экзотической Клеопатрой за последние десятилетия? И она расправила плечи, угловато согнула руку, выставив кисти, точь-в-точь изображение на египетских фресках. Глаза Леона весело блеснули. «Экзотической?» — с сомнением переспросил он. «Да, экзотической», — решительно подтвердила Джастина.